Сосна. Угроза миновала. Рефлекторная деятельность сознания, будучи лунным наследием прошлого, тесно связана с автоматической активностью астрала. Астрал, не подчиненный воле и не обузданный, враг эволюции духа. Это с одной стороны. Но с другой, рефлекторность и автоматизм могут яро служить продвижению, если используются целесообразно, то есть если внедряемые в сознание привычки соизмеримы с конечной целью. Так, например, привычка каждодневного общения, ставшая ритмом, понесет человека в будущее словно на крыльях. Или привычка прежде подумать и взвесить каждое слово, а потом уже его произнести. Таким образом, импульсы, рефлексы и автоматические действия можно взять под контроль и сознательно насаждать такие, которые будут в созвучии с избранным путем беспредельности. Привычные действия могут все стать действиями светоносными, и их автоматизм – сияющим. Светлый дух из сокровища сердца по привычке уже будет выносить свет и добро, подобно тому, как змей по внедренной привычке выносит лишь злое. В автоматизме действий, поступков и мыслей выявляется скрытая сущность человека, добрая или злая, в зависимости от прежних посевов. Овладение лунным наследием – ступень, которую надо неизбежно, победно пройти. Даже и контроль над собой можно сделать привычным, равно как и постоянный дозор. Неотступностью мысли и устремления создается постоянство качеств привычных и вросших в сознание прочно.